Перелет дается мне непросто. Самолет тихо гудит, а я сижу рядом с Ли Джонхе, стараясь дышать ровно. Он, как и ожидалось, весь поглощен работой. Ноутбук, бесконечные документы, сообщения на телефоне. Будто этот человек и не знает слова «отдых». Я тоже открываю планшет, но не для отчетов, а для новых эскизов. У меня появилась идея. Концепция серии креативных рекламных кампаний для сети отелей. Вместо стандартных видов на море я хочу показать Чеджу через эмоции. Утренний свет, который падает в окно. Ощущение песка, прилипшего к босым ногам. Вкус свежего мандарина. Я делаю быстрые наброски, подписываю строчки, ловлю атмосферу. И в какой-то момент замечаю, что Ли Чжунхе смотрит. Не прямо, а боковым взглядом, мельком. Но достаточно, чтобы сердце сделало глубокий кульбит. Я делаю вид, что ничего не заметила, и продолжаю рисовать. Но через несколько минут он снова бросает уже прямой взгляд. И еще раз. Я не выдерживаю и тихо спрашиваю. Что-то не так? Он чуть приподнимает бровь. Это новый проект. Я нервно киваю и лопочу. Так, пока идея. Он не говорит ничего больше, просто возвращается к своим документам. Но от этого молчаливого внимания мне становится еще жарче. Будто каждую линию на экране он видит яснее, чем я сама. А самолет все летит и летит в сторону Чеджу, и я не знаю, чего бояться больше. Встречи с инвесторами или взгляда Ли Чжунхе, который все еще чувствую на себе, даже когда он уткнулся в ноутбук. И вот я сжимаю ручку чемодана, когда мы выходим из машины возле отеля. Ветер хлещет, как сумасшедший, зонт выворачивает наизнанку, и я чуть не теряю равновесие. Кажется, не зря по радио предупреждали о шторме. Дождь льется стеной, и сквозь него виднеются темные силуэты скал, уходящие в океан, и сосны, чьи ветви гнутся почти до земли. Вода срывается с небес потоками, но даже в этом хаосе природа поражает красотой. Океан кипит, как живой. Яркие всполохи молний на горизонте вырезают контуры гор и пальм, а воздух пахнет солью и сосновой смолой. Я на мгновение замираю. Это по-настоящему величественно, страшно и прекрасно одновременно. Ли Чжунхе идет рядом, не обращая внимания на дождь, как будто все это его не касается. Спокойный и собранный, словно ветер обходит его стороной. Я стараюсь не плестись следом, но каблуки скользят, и в какой-то момент меня попросту хватают под локоть. Просто жест ради безопасности, но от его прикосновения меня будто пробивает током. Я глупо улыбаюсь и тут же спохватываюсь. Нельзя же так. В фойе отеля царит суета. Гостям раздают полотенца, кто-то ругается на отмененные мероприятия, кто-то требует переселения. Администратор вежливо, но устало сообщает. «Из-за штормового предупреждения и задержек рейсов у нас овербукинг. Мы делаем все возможное, но места нет». Я уже хочу возразить, но президент спокойно поднимает бровь, и девушка-менеджер сразу добавляет. «Мы нашли решение для вас, господин. У нас остался один свободный номер, но только один». Мое сердце проваливается в пятки. «Один номер? Это же сценарий любой дорамы, о котором девушки пишут на форумах. Это какая-то шутка?» «Мы можем подождать, пока освободится что-то еще», — торопливо говорю я, надеясь, что Ли Чжунхе согласится. «Шторм может продлиться всю ночь», — хмуро отвечает администратор. «К сожалению, вариантов нет». Президент даже не моргает. Он спокойно кивает. «Хорошо». Я стою ошеломленная. «Хорошо? Это все? А я-то что должна делать?» Мои мысли скачут. «Боже, это точно дорама. Почему я оказалась в таком клише? Почему именно сейчас?» Мы поднимаемся на этаж. Коридор длинный, свет моргает, словно подчеркивая напряженность момента. Я иду за ним, чувствуя себя школьницей, которую застукали за чем-то неприличным. Когда он открывает дверь, нас встречает просторный номер. Огромная кровать с белоснежным бельем, панорамное окно с видом на бушующий океан и... Только одна кровать. Конечно. Вот она, судьба сценариста, решившего испробовать на мне все штампы подряд. Как только найду его, то оторву уши. Жаль, что с судьбой никогда такого не сделать, но... Но как это вообще возможно? «Вы можете спать на кровати», — спокойно говорит Ли Чжун Хе, снимая пиджак. «Я привык работать за столом». «Нет-нет, что вы!» — машу я руками, чувствуя, как пылают уши. «Это же неудобно. Я могу на диване». «Диван слишком мал. Он остается совершенно невозмутимым. В любом случае, не беспокойтесь». У меня внутри все аж кричит. «Конечно, не беспокойся. Мы же просто оказались вдвоем в отеле во время шторма в одном номере, в одной комнате с одной кроватью». А мне говорили, что в жизни этого не случается. Да я и сама не верила. Внезапно за окном грохочет гром, в номере моргает свет и выключается окончательно. Я стою посреди комнаты в кромешной темноте и чувствую, как сердце бьется где-то в горле. «Все в порядке», — звучит спокойный голос Ли Чжун Хе, а затем я ощущаю, как он касается моей руки, словно ведет меня. «Сядьте, Алина, и подождите». Я послушно опускаюсь на край кровати, и в этот момент меня накрывает сознание: «Это все не шутки». Он выходит, а я остаюсь. Через время встаю и оказываюсь посреди номера. Прислушиваюсь к гулу дождя за окном и понятия не имею, как это все случилось. Ведь мы должны были быть в другом отеле. Там остальные члены нашей делегации. Тут произошла какая-то накладка. Молнии рассекают небо. От их яркой вспышки номер на секунду озаряется, потом снова тонет в кромешной тьме. Электричества нет, телефон вот-вот сядет, и единственный свет — это редкие огни вдали на берегу. Я судорожно роюсь в сумке, нащупываю бесполезный фонарик, который давно разрядился. И тут я слышу низкий спокойный голос вернувшегося Ли Чжун Хе, как будто гроза не имеет к нему никакого отношения. «Не двигайся, я сейчас все принесу». Я замираю. Вот тебе и уровни вежливости. Впрочем, в английском языке их не выразишь, можно понять только по интонации. Мне хочется что-то ответить, но язык словно прилип к небу. В темноте слышны его шаги, приглушенный звук открывающихся ящиков, словно он хочет понять, может ли нам быть что-то полезным. И вдруг он оказывается рядом. Совсем рядом. Настолько близко, что я могу уловить его запах. Свежий, немного терпкий, с легкой горечью, как дорогой парфюм, который остается на воротнике после долгого дня. Нам приносят свечи. Работник отеля сообщает, что ремонтные работы в самом разгаре. Мы берем свечу одновременно. Боже, как глупо. Его рука касается моей, и мои пальцы скользят по линиям на его ладони. Кожа обжигает, как будто внутри меня включили скрытый ток. Мы оба застываем. Его ладонь теплая и уверенная, но в этом случайном касании есть нечто пугающе интимное. Я чувствую, как мое дыхание сбивается, как сердце стучит где-то в горле. На секунду мне кажется, что Ли Чжун Хе тоже это почувствовал, потому что не отдергивает руку сразу. Его дыхание слышно. Оно тоже чуть тяжелее, чем обычно. В полной темноте между нами будто возникает зыбкая граница, которую стоит чуть-чуть переступить, и все изменится. Я прикусываю губу. Если бы это был сериал, в этот момент камера бы приблизилась к нашим лицам, взяв крупным планом, и на фоне заиграла бы напряженная романтическая мелодия. Я даже невольно ловлю себя на том, что жду, будто вот сейчас он наклонится, вот сейчас наши губы встретятся. Меня окатывает волной жара. Но вместо этого Ли Чжун Хе резко отходит в сторону, словно сбрасывая с себя чары момента. Слышно, как он прочищает горло и ставит свечу на стол. «Осторожнее, Алина». Его голос звучит чуть жестче, чем нужно, будто он тоже пытается отгородиться. «Тебе не стоит ходить в темноте». Я стою неподвижно, не в силах скрыть, что пальцы дрожат. Хорошо, что в темноте этого не видно. «Я просто хотела помочь», — выдыхаю почти шепотом. Ли Чжонхе не отвечает, только чиркает спичкой, и пламя вспыхивает, выхватывая из темноты его лицо. На миг я вижу, как напряжена линия его челюсти, как в глазах блеснула тень, то ли желание, то ли борьбы с самим собой. Но это выражение очень быстро пропадает. Комната снова наполняется мягким неровным светом, а я понимаю, что только что что-то изменилось, и больше ничего не будет по-прежнему.